Портрет Лидии. Артур Карстерс родился в Лондоне в 1917 году под звуки одного из воздушных налетов, которые тогда всех пугали, а на самом деле были сущей ерундой. Его мать, однако, постоянно испытывала страх за своего мужа, воевавшего во Фландрии, где его вскоре и убили. Миссис Карстерс и ее сын перебрались в коттедж на окраине маленького городка Кингсфилд и жили как могли на те деньги, что у них оставались. Когда Артур подрос, он начал ходить в школу Кингсфилда. Неудивительно, что мальчик он был тихий, даже застенчивый, трудолюбивый, без пороков, но и без выдающихся достоинств, привязанный к матери скорее из чувства долга, чем от нежелания общаться с другими людьми. Она умерла, когда ему стукнуло 20, и за все годы, предшествовавшие этому печальному событию, он ни разу не поцеловал девушку, не залез на гору, не поплавал в море, не провел ночь под открытым небом. Он делил с героями книг приключения, выпавшие на их долю, приключения романтические, захватывающие, но, как он полагал, недоступные ему в реальной жизни. Мистер Маргейт, один из трех солиситоров Кингсфилда, добрый друг его матери, взял его в ученики и пообещал сделать партнером после сдачи экзаменов. И теперь в 21 год ему казалось, что он навечно останется в Кингсфилде. Маленький адвокат, мимо которого будет проходить жизнь большого мира. Возможно, иной раз его посещала крамольная мысль, что ему следует, сдав экзамены, попытать счастье в Лондоне. Там приключения, как уверял Стивенсон, ждали молодого человека на каждом углу. Именно в Лондоне из одноконной двухместной кареты могла высунуться украшенная драгоценными кольцами ручка и поманить. После смерти матери коттедж продали, и теперь Артур жил в пансионе неподалеку от конторы мистера Маргейта. Иной раз после обеда он заходил в «Чашу и колокола» выпить кружку пива. Не потому, что любил пиво или атмосферу питейных заведений, но для того, чтобы ближе познакомиться с жизнью. Парень он был симпатичный, с невинным лицом, какие так нравятся стареющим официанткам. Они называли его «душкой» и вроде бы даже искренне, что ему льстило. Однажды в «Чаше» с ним познакомился моложавый джентльмен по фамилии Платт, предпочитавший пиву шерри бренди. И Артур много чего рассказал ему о себе, поскольку увидел в Платте человека из другого мира. Встреча эта позволила ему более оптимистично смотреть в будущее. Он решил, что после сдачи экзаменов станет чаще бывать на людях и приходить в «Чашу» не меньше 3 раз в неделю. Даже научится играть в бильярд. Платт предлагал свои услуги. Сам-то Артур предпочитал шахматы, но его предложение научить Платта этой игре осталось без ответа, а повторять его Артур не стал. Вероятно, из-за стоявшего в пабе шума Платт его и не расслышал.